говорится, Степан Акерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 24 августа. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степан Акерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Армянский политолог назвал сближение между Россией и Турцией навязанным. Депутат Гагик Багунц о своем отношении к конституционным реформам в НКР. Армянским церквям на территории Турции грозит опасность. Российский военнослужащий Валерий Пермяков приговорен к пожизненному заключению. Итак, подробности материалов. Вчера президент НКР Баку Саакян принял делегацию The Hella Trust во главе с исполнительным директором организации Джеймсом Кованом. В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся процесса разминирования в Арцахе. Президент Саакян отметил важность деятельности The Hella Trust в НКР, выразив признательность за оказываемую гуманитарную и профессиональную помощь. Депутат Национального собрания НКР Гагик Багунц заявил о том, что если быть честным, то фракция «Движение 88» выступает за действующую полупрезидентскую систему правления. Но учитывая апрельскую войну, мы согласились с тем, что требуются оперативные решения, быстрое изменение ситуации, оперативное руководство, возможность которых намного шире при президентской модели правления. Что касается действующей системы, то думаю, что она была удобной для Арцаха. Было конкретное разделение ветвей власти, но иной вопрос в том, насколько полноценно были использованы особенности прежней системы правления. Действующая конституция похожа на машину, которая может передвигаться со скоростью 300 км в час, но позволяет себе превысить всего лишь 100 км. Попытка изменения конституции сродни приобретению новой машины, которая может передвигаться со скоростью 500 км в час. Однако, учитывая действительность, Арцах продолжит превышать только 100 км в час. Да, мы сторонники полупрезидентской модели правления, но считаем, что в условиях войны вариант президентской системы в какой-то мере приемлем. Кроме того, президентская модель правления является американской, так что я не думаю, что это будет опасно. Все зависит от нашей готовности по части того, насколько мы будем использовать эти изменения для развития государства и укрепления демократии. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. 1500 детей Арцаха в возрасте от 10 до 16 лет провели свой отдых в летних лагерях в Карабахе и за его пределами. Об этом мы поговорили с заведующей внешкольным и дошкольным отделом Министерства образования, науки и спорта НКР Анной Айвазян. Апрельская война внесла свои коррективы и в эту сферу. В отличие от других лет, отметила она, мы имели свои лагеря отдыха, организованные на государственные средства. В этом году их не было, но взамен мы имели много приглашений из Армении. Նախորդ տարիներին մենք ունեինք մեր ճամբարները, այս տարի չունեցանք, կախված նյութական ճգնաժամի հետ ֆինանսական, բայց փոխարենը ունեցանք բավականին շատ հրավերներ Հայաստանից. По приглашению Добровольческого союза «Երկրապահ» 800 детей отдыхали в лагерях Сивана. Երկրապահ կամավորական միությունը արդեն երկրորդ տարին է հրավիրում է բավական թվով երեխաների. Այս տարի մենք այնտեղ ուղարկեցինք մոտ 800 երեխայի. По приглашению организации «Майрапет Кусастан» 150 детей провели отдых в Цехкадзоре. Մայրապետ Կուսաստան կազմակերպությունից, որը եկեղեցական կազմակերպություն է, Արցախի երեխաների հրավիրեց Ծաղկաձորում. 120 детей из социально необеспеченных семей по приглашению правительства Армении провели свой отдых в Анкаване. АРФ Дашнакцюцюм в каждом районе республики и в городе Степанакерте в школе номер 5 организовал летний лагерь для детей. Общественная молодежная организация «Хайки Серунд» в городе Шуши на территории Джедордус открыла палаточный лагерь. Հայկի սերունդը Շուշիի Ջդրդուզ ոչվող տարածքում բացեց վրանային ճամբար։ В селе Цымакахох функционировал обучающий лагерь по техническим предметам, а в селе Патара – спортивно-туристический лагерь. И традиционно уже много лет наши дети по приглашению армянской общины Греции проводят свой отдых на острове Сирос. На днях группа в составе 23 детей, в основном это дети погибших в апрельской войне воинов и несколько детей из многодетных семей села Талиш, выехали в Грецию. Խումբը Հունաստանի մենք ընդգրկեցինք ապրիլյան ճակատում զոհվածների ընտանիքներին հիմնականում. В целом, несмотря на все трудности, удалось организовать отдых арцахских детей, отметила Анна Айвазян. В ընդհանուր ընդգրկվածությամբ մոտավորապես 1500 երեխա, եթե ոչ ավել, ստարի հանգստացան ճամբարներում. Русские бомбят в Алеппо по турецким силам, стало быть, между ними не может быть и речи о военном альянсе. Об этом в ходе встречи с журналистами заявил директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян, отвечая на вопрос о том, действительно ли российско-турецкое сближение не опасно для Армении. В отношениях между Россией и Турцией существуют многочисленные проблемы. Вопрос курдов, различные мнения по сирийскому вопросу, нехватка доверия, отметил политолог, добавив, что сближение России и Турции было навязанным, поскольку обе страны являются изгоями. Турция оказалась в сложном положении, Эрдоган успел рассориться со всеми своими соседями множеством других стран, а также с внутренними силами, отметил Александр Искандарян. Отвечая на вопрос относительно того, возможно ли, чтобы ожидаемые в Азербайджане конституционные изменения повлияли на урегулирование Карабахского конфликта, политолог сказал, это никак не отразится на урегулировании Карабахского конфликта. С политологической точки зрения, Азербайджан давно уже является Центральной Азией, нефтяной страной. С формальной точки зрения, они попытаются закрепить что-то, но серьезных изменений не будет. Азербайджан продолжит оставаться авторитарным государством, политика не изменится. Вчера суд огласил приговор по делу об убийстве семьи Аветисянов, семерых человек, из которых двое младенца, обвиняемый бывший военнослужащий 102-й российской военной базы Валерий Пермяков, приговорен к пожизненному заключению. Выездное судебное заседание состоялось на территории 102-й российской военной базы в Гюмри. Адвокат Валерия Пермякова выступил с защитительной речью. Он напомнил, что подсудимый признал себя виновным в убийстве и в ходе процесса не оспаривал инкриминируемое деяние. Адвокат ходатайствовал о прекращении уголовного дела Пермякова по части обвинения в попытке незаконного пересечения границы. По другим обвинениям он просил назначить адекватное наказание. Прокурор Геворг Геворкян потребовал для Валерия Пермякова пожизненного заключения. Сторона обвинения требовала признать Пермякова виновным в убийстве семерых членов семьи Аветисянов, сопряженном с разбойным нападением, а также в попытке незаконного пересечения армяно-турецкой границы. Недавно армянский искусствовед и археолог Кристина Маранчи прочла лекцию по сохранению исторических армянских церквей. Проект был спонсирован информационным центром «Зухрат» в Нью-Йорке. Во время презентации была изучена уникальная архитектура церквей VII века Мрен и Звартноц, находящихся на территории Турции. Об этом пишет сайт газеты «The Armenian Weekly». Отмечается, что Кристина Маранчи в настоящее время находится в Турции, где изучает нынешнее состояние церкви Мрен. Она отметила, что церковь находится в сейсмически активной зоне и однажды может просто развалиться. Это одна из более чем 100 церквей, построенных в VII веке. По словам археолога, Мрен является второй по величине церковью на Кавказе и даже превосходит известный собор Ани XI века. Начиная с 2013 года, искусствовед неоднократно посещала церковь под протекцией Всемирного фонда памятников. Она сообщила, что Мрен не единственный исторический памятник, находящийся под угрозой разрушения. В регионе есть много других церквей, которые нуждаются в систематическом наблюдении. Например, Кармир-Ванг, Тайлар, Арамос. Защищать древнюю культуру, которую мы унаследовали, наша обязанность, подчеркнула Маранчи.